У меня, между прочим, дипломатическая неприкосновенность, если тебе это что-то говорит. За всю жизнь потом не расхлебаешь. И мы не отказываемся помочь вам, — перевел взгляд на Лу. Хоть вы на него повлияете, тут не самое удачное место для экстравагантных шоу. «Мы бы еще хотели повидаться с дядюшкой Цзу», — сказала Лу. «Он-то, надеюсь, никуда не делся?» Лорд вопросительно поглядел на китайца. Тот криво усмехнулся. «Цзу тоже здесь нет. И Чарли, кстати, и Пита. Вашу родню представляет лишь дядя Дэн. Прикажете разбудить, подать сюда?» Я, пожалуй, сам его навещу. Рассчитался с ним такой же любезной улыбкой Грег. Уважу его седины и неходячие ноги. Уж он-то на все вопросы точно ответы знает. Даниэль заметил, как дергается у мальчишки щека, и понял, что совладать с ним уже не удастся. Ни ему, ни сестре, ни вообще кому-либо. Сейчас этот потерявший голову юнец со своим трофейным револьвером полезет к черту на рога. Такого навытворяет, что подумать страшно. И ту же самую мысль прочитал в округлившихся глазах Лу. «Грег», — тихо попросила она, — «не горячись. Давай сначала все обсудим». «Я уже обсудил». Непреклонно отчеканил Грег. «Я выйду отсюда вместе с Нэнси или они мне дорого заплатят за нее. И не считайте меня свихнувшимся. Со мной все в порядке. Я даже знаю, как добраться до дяди Дэна. Только поначалу свяжу этих козлов и глотки им заткну, чтобы не мешали. А вы возвращайтесь той же дорогой. Ты и Даниэль слишком много сделали для меня. По гроб вам благодарен». «По гроб, это ты верно сказал», — процедил лорд. Глава 21. Бенджамин Тейлор несколько минут тупо пялился в захлопнувшуюся за лейтенантом дверь, ощутил вдруг неодолимое желание поскорей заснуть, отключиться. Тяжело выбрался из-за стола, побрел, стаскивая на ходу майку, в спальню. Но когда поравнялся с телефоном, тот, словно поджидая его, призывно звякнул. Бенджамин хмуро уставился на него, размышляя, снимать ли трубку. Ничего хорошего ему этот ночной вызов не сулил. Да и кто мог звонить так поздно? Работа исключалась. Друзья, близкие настолько, чтобы пообщаться с ним в любое время суток, тем более. Кто-то ошибся номером и неожиданно прозрел. Конечно же, лейтенант Бойль. Старый ворчун добрался до телефонной будки рядом, хочет загладить свой нелепый и невежливый уход. Но голос в трубке прозвучал женский. Тот самый единственный, который ни с каким другим не спутаешь, приводящий в слепую холодную ярость. «Случилась беда, не бросай трубку», — быстро сказала она, предвосхищая его реакцию. «Речь идет о твоем отце. Он очень плох. Я ни за что не могу поручиться, даже до утра. Ты должен приехать». Помолчала, выжидая, затем продолжила. «Это твой отец, тебе решать. Мое дело предупредить. Все». Бенджамин, так ни слова и не произнеся, вслушивался в сменившие воркующий мачехин голос короткие гудки отбоя, все больше мрачнел.